Глава первая. Спустя 3 года. Красивая девушка с рыжими волосами, заплетенными в густую косу, стояла в центре тронного зала. Подол старого платья был окончательно разорван, а плечо оголено. Ее руки и ноги в кандалах, но она этого как будто не замечала, с превосходством поглядывая на короля, с негодованием и яростью, взирающего на непокорную Ероху. «Как ты посмела!» — процедил Терон, сжимая руки в кулаки, пытаясь контролировать себя и не придушить мерзавку. Если бы он был один, то решил ситуацию, вышедшую из-под контроля, но сейчас уже не мог. Конфликты, о которых знали все придворные и челядь, обсуждались на царском семейном совете. «Он напал на меня и пытался изнасиловать», — уверенно заявила девушка, ступая вперед, не обращая внимания на боль, лишь стоило заговорить. С разбитыми губами это давалось тяжело. Девушка окинула взглядом всех присутствующих, заостряя внимание на каждом члене королевской семьи. Бессердечном короле, красивой женщине с ребенком на руках, ее отце и Виторе, похожего на взбесившегося зверя, и внутренне сжалась. И всему виной она. Правда прозвучала, но ее не услышали. Ильяна это прекрасно понимала, но не желала молчать, не желала. «Отец?» — выдал молодой мужчина, желая объяснить, но Терон свирепо встретил обращение сына, заостряя внимание на кровавой рубахе на его груди. Отвернувшись на мгновение, чтобы перебороть невыносимую ярость, он рявкнул. «Как ты посмел? Ты наследник, а она Ероха! Ты можешь взять любую, но опуститься до нее...» «Я так захотел», — процедил Витор, уверенно встречая взгляд короля, не собираясь скрывать своих желаний или оправдываться. «Еще несколько лет и дни короля сочтены, и тогда он будет правителем Сахранского королевства. А если он хочет, значит, должен получить». Терон задумался и только хотел сказать, как вдруг услышал. «Я Ероха, священная дева, которая должна быть чистой для миссии. А вы нарушаете законы Тасхара. Боги проклянут вас!» Выкрикнула Лиана, требуя к себе внимания, желая напомнить им, что они не всесильны и тоже обязаны подчиняться. «Жалкая замарашка! Ты будешь кем угодно, если так захочет мой сын, но ты слишком опасна», с сожалением признал король. «Она не опасна. Я позволил...» Начал Витор, поглядывая на Ероху, сожалея, что не утащил ее куда-нибудь подальше от замка. Там бы он быстро привел ее в чувство. «Замолчи, Витор. Рана в твоей груди от королевского клинка говорит о многом. Ероха опасна, и поэтому ее нужно принести в жертву завтра на рассвете». Кровь отлила от лица девушки, и она отступила, переживая, что так и будет. Но неужели она должна была подчиниться? Она до сих пор не верила, что Витор осмелился напасть на нее. Девушка приметила, что в последнее время принц был совсем агрессивен и постоянно пытался обидеть. Но она считала, что он мечтает убить ее, а оказалось... Хотя кто знает, что ее ждало после насилия. Когда мужчина оказался в маленькой комнатке башни, где ее закрыли, она сразу поняла, что он явился не просто так. За час до этого Ероху ни с того ни с сего переселили в келью вместо обычной каморки, где кидали тюфяки. Витор вошел и начал раздеваться, жадно разглядывая девичье тело, говоря гнусности. Девушка закрыла глаза, вновь переживая ужасный момент. Она даже не понимала, как осмелилась нанести удар клинком, который вытащила из его сапога. Когда он повалил ее на пол, пытаясь сорвать платье и раздвинуть ноги, ее охватил ужас. Лиана буквально озверела и, зарычав, оказалась на нем, а в ладонях клинок, который воткнула в грудь наследника. Но когда увидела кровь, ее охватил ужас и паника, чем воспользовался Витор, ударяя по лицу, отчего она отлетела в сторону. На его пронзительные крики от боли настоятельница вызвала охрану, и поэтому через некоторое время весь замок знал о случившемся, и сейчас все ждали приговора. Лиана метнула взгляд на изящную, хрупкую женщину в небесно-голубом платье, сидящую рядом с мужем на троне, укачивая маленького сына на руках. Она непроизвольно улыбнулась, чувствуя странное тепло к ней. Ей так хотелось, чтобы королева была на ее стороне. Женщина почувствовала взгляд и обернулась. В карих глазах мгновенно вспыхнул гнев и появилось раздражение. Девушка смутилась. Такой она Венеру еще не видела. Девочка иногда подглядывала за ней в саду, прячась в кустах, когда королева гуляла с младшими сыновьями, и завидовала. Поговаривали, что у нее была дочь, но она была слаба, и ее участь была определена в Ерохе. Но боги сжалились над бедной женщиной и забрали ребенка к себе, подарив надежду на сильных наследников. Так и случилось. После Венера родила двух крепких сыновей. Иногда Лиане не давал покоя вопрос о том, что было бы, если бы девочка не умерла. Она бы также работала на полях? Неужели бы добрая королева смотрела на свою дочь и считала ее ничтожной жертвой во благо королевства? Вероятно, нет. Лиана верила, что эта красивая женщина так не смогла бы поступить. Она надеялась. А вот ее мать была Ерохой. Но она находилась в борделе, и поэтому о ней никто ничего не знал, кроме того, что она умерла при родах. Поэтому светлого будущего ей не светило в любом случае. Суровые и жестокие законы. И нет надежды на счастье, если только сбежать. Сразу вспомнила события, произошедшие 3 года назад, когда Лолита доложила королю о том, что Ероха планирует побег. Терон незамедлительно приказал привести девчонку к нему и наказал за мысли о побеге. Она неделю вычищала все курятники от помета. Насквозь мокрая от тяжелой работы и без еды, Лиана еле держалась на ногах. Ее выпускали из огромной клетки только тогда, когда все полностью вычищало. А когда девушка завершила работу, суровый король ей объяснил, что это последняя поблажка, и если услышит или увидит, что она пытается или грезит уйти, то обряд проведут незамедлительно. Вот так Лиана поплатилась за свои слова, обещая держать мысли в себе и не делиться ни с кем. Послышался тяжелый вздох, и все повернулись к старику с седыми волосами, в красном сюртуке и черных брюках. Он стоял у колонны, а потом вышел вперед и, лениво посмотрев на девушку, проговорил. Есть выход, и он самый приемлемый. «Какой же?» — грубо заявил Терон, желая уничтожить отродье Самбара, которое уже 13 лет не дает ему покоя. Его рвало на части каждый день смотреть на копию своей жены, отмечая изысканную, дикую красоту, которой не обладала Венера. Да, его жена была красива и изящна, но это не так бросалось в глаза, как у девочки, готовый сражаться со всем миром. Он с яростью наблюдал, как закаляется ее характер, и она становится сильнее и опаснее. Он-то знал, чья кровь бежит в ее жилах, и понимал, что не стоит оставлять Ероху в живых. Но все же помиловал, чтобы принести в жертву, когда ей исполнится 16. Все шло, как планировал, кроме главного. Он не среагировал на странный интерес сына к девчонке. Нужно было сразу покончить с этой игрой, но он считал, что Витор презирает Ероху и желает причинить боль, что его устраивало. Настоящий король должен был быть бессердечным, расчетливым и безжалостным, чтобы боялись и не смели противостоять. Поэтому он видел то, чего не было, совсем отбросив нелепости о том, что принц может желать ничтожную девушку. Отдать ее королю Таранского королевства. Ерохи этого королевства боятся вздохнуть, каждый день молясь о том, чтобы скорее пришел их миг жертвы. «Я могу заставить...» — начал Витор, понимая, к чему ведет Сатияр, но его никто не слушал. Седой старик замолчал и посмотрел на Венеру, намекая дочери уйти. Королева потупила взгляд, поднялась и проговорила. «Пойду, посмотрю, все ли готово к ужину». Она сильнее прижала ребенка к груди и медленно побрела на выход из тронного зала. Лишь на мгновение, бросая взгляд на девушку, которая посмела поранить Витора. Он не был ей родным сыном, но принц — будущий король, а значит, защищала и переживала за него она больше, чем за родных отпрысков. За прошедшие годы Венера осознала и поняла, что боги милостивы. И то, что ее дочь умерла после рождения — милостивое решение. Ей было бы тяжело смотреть на мучения Ерохи, не сметь подойти и обнять. А слушаться она бы не смогла. Ерох нельзя воспринимать, как обычных тасхаров. Они — священные жертвы, помогающие по хозяйству, пока не наступит их черед на алтаре. А эта девушка до сих пор не приняла свою судьбу, что неправильно и подло с ее стороны. Какое бы наказание для нее ни высказали, стропивица его заслужила. Сын спал, поэтому она поспешила к двери, желая отдать ребенка няньке, а себя привести в порядок. В последнее время муж редко приходил в ее спальню, и она переживала, что у него появилась женщина. Венера не могла принять столь жестокую правду и готова была терпеть все, что бы он ни захотел, пусть и не одобряла таких вольностей со своим телом. Когда женщина с ребенком вышла, Витор сделал шаг вперед и процедил. «Отдайте Лиану мне. Я поселю Ероху в отдельной комнате, а когда надоест, отдам бордель. Я знаю, что наши предки, да и некоторые короли из соседних королевств не гнушаются этим. Почему я не могу получить то, что хочу?» «Витор!» — раздраженно осадил сына Терон, злясь на наглого щенка. «С таким настроением наглая девка не только окажется в его постели, но и еще будет полностью влиять на его решение». Он видел, с какой жаждой сын смотрел на нее и понимал его. Но зачем поощрять глупость и позволять принцу быть слабым? Нужно показать ему, что все не так, как хочет он. Есть правила и воля отца, а значит, от девчонки нужно избавиться. «Отец, я хочу, чтобы...» «Нет. Выйди, раз не умеешь принимать правильные решения. Она Ероха, и мы отправим ее в Тааранское королевство для важной миссии. Ты понял меня?» Витор с ненавистью посмотрел на отца, потом на Сатияра и, скривившись в свирепой гримасе, направился вперед, не обращая внимания на боль в груди от ранения. «Он сильный, справится». Как только дверь с грохотом закрылась, Терон задумчиво посмотрел на девушку и проговорил. «А теперь приготовься к тому, что тебя ждет новая жизнь. А здесь ты отдыхала и наслаждалась. Поверь мне, ты еще проклянешь себя за свой буйный нрав». Девушка сглотнула и сжала пальцами ткань платья, сдерживая рвущиеся слова из груди. Зачем провоцировать? Он только и ждет повода отдать приказ на плеть. Поэтому Лиана отвернулась, пока двое охранников не вывели ее из тронного зала, немедленно сопровождая в башню, закрывая в одиночестве, чтобы она не сбежала, и ее не нашел озлобленный принц.